Он уже выпроводил отца Афанасия с Никитой и теперь направлялся к жене сообщить, что собиралась в поездку. Любаше не хотелось ни видеть, ни слышать своего оскорбителя, а уж тем более разговаривать с ним. Но его внезапное решение об отъезде поставило ее в тупик, и девушке пришлось, пересиливая себя, обратиться к Максиму с просьбой. «Дай мне до отъезда увидеться с родителями». «Нет», — сказал он, жестко стараясь не смотреть Любаше в глаза, чтобы не поддаться необъяснимой власти ее взгляда. «Все уже готово для поездки. Если отправимся сейчас же, к ночи успеем». «Да ведь это не по обычаю, не увидеться после свадьбы с родителями», — воскликнула Любаша. «Мы, потомки Рюрика, сами устанавливаем обычаи в своем доме», — отрезал Максим. Любашу оскорбил намек князя на то, что он важнее боярина Поливанова, и государь разрешает ему в домашних делах поступать по-своему, не считаясь даже с обычаями. С трудом подавив обиду и гнев, Любаша отвернулась в сторону, чтобы не смотреть на Максима, и сказала: «Позволь мне взять в село свою мамку Пелагею». «Нет, отвыкаю же от слуг, которых имела в девичестве. Теперь у тебя будут другие». Боже мой, пронеслось в голове у Любаши. А Пелагея Кондратьевна еще хвалила этого грубияна. Конечно, она была ему благодарна за Родиона, но мне-то его не за что благодарить. Девушка представила, как скучно и одиноко будет ей в чужом селе, и с надеждой спросила: «Но я ведь недолго там пробуду. Когда вернусь из поездки, решу». «О, Господи!» — тяжело вздохнула Любаша. «Но я еще не собралась. Твои вещи уже уложены в повозку. А тот сундучок, который я привезла из родительского дома?» «И он тоже. А что в нем?» В сундучке были книги, спрятанные под ворохом тканей. Но Любаша не стала говорить об этом Максиму, боясь, что он запретит ей читать. Он уже повернулся, чтобы уйти, но тот вспомнил нечто важное и приостановился. «Держи свой камень». Не глядя на Любашу, он бросил ей изумруд, и она успела поймать свою драгоценность на лету. Невеселой была для Любаши дорога в раздолье. Она ехала в крытой повозке с Еремеевной и двумя молодыми служанками, которые беспрестанно шептались между собой. На князя, ехавшего верхом вместе с ратниками и холопами, Любаша старалась не смотреть. Впрочем, он на нее не смотрел, даже не равнялся с повозкой, а скакал как-то впереди. Лишь один раз девушка случайно поймала его взгляд, но тут же отвела глаза. Ей было досадно, что Максим не взял в эту поездку Родиона Кочевина. Может, она бы уговорила парня передать от нее весточку родителям или Пелагее. Но князь, как видно, старался окружать молодую жену только новыми и незнакомыми ей людьми. Любаша уже поняла, что властную натуру Максима раздражает все непонятное, способное не подчиниться его воле. Ну что ж, если князь надеется, поселив Любашу среди своих холопов, сделать из нее покорную рабу, то он ошибается, — подумала девушка, незаметно поглядывая на прямую спину надменного всадника. Она решила отстаивать свою гордость всеми возможными способами. Только одного способа неопытная девушка не знала. Как покорить мужчину с помощью любви и ласки? Ей казалось, что она унизится, если будет завлекать Максима любовными нежностями. Любаша, давно не выезжавшая за пределы Москвы, с интересом оглядывалась вокруг. Для нее все было в диковинку. И новый мост через Неглинную, и пруд, и мельница на Яузе, и тучные пажити на окраине города, и обширная луга, и тенистые рощи. Лето выдалось солнечным, и на равнинах давно высохли болота, образовавшиеся весной от разлива рек. Сейчас на этих реках, весьма обильных рыбой, она видела рыбаков с сетями и в лодках. Рыбацкая слобода тянулась вдоль речной запруды. Дальше дорога шла мимо леса, и Любаша заметила, что ее спутницы приуныли и стали тревожно посматривать по сторонам. Огромные сосны, дубы и клены возвышались темными великанами, и Любаше казалось, что углубись она однажды в эти непроглядные заросли, и затянет ее некая таинственная сила, и не выпустит уже обратно. Девушка невольно содрогнулась при этой мысли и поняла, почему так много страшных сказок связано с лесными чудищами. Наверное, служанки тоже боялись леса, потому что одна из них